я, как обычно, начну с русского языка. И мы с вами прежде всего рассмотрим, что же кто же такой мужчина с точки зрения самого слова. Потому что этимология и русский язык – это, пожалуй, самые точные знания и самые близкие современному человеку, на которые он может опираться. Как говорил в свое время великий поэт языков, к сожалению, ныне забытый, относящийся к допушкинской плеяде поэтов, русский язык – это все, это великое таинство и царство, в котором можно найти как древних богов, так и отголоски их подвигов. Вот такая замечательная цитата, который меня все время поддерживает на моем пути. Поэтому начнем мы со слова, ну а точнее со словесной шутки Антона Павловича Чехова из его дневников, из записки «Старой собаки», так они называются. Есть прекрасная фраза: «Настоящий мужчина состоит из мужа и чина». И в этом Антон Павлович совершенно прав. Дело в том, что этимологически слово «мужчина», которое встречается именно в как некая лексическая калька, состоящая из двух самостоятельных корней, начиная с где-то 16-17 века приблизительно в разговорных и письменных источниках, состоит действительно из двух корней, из корня «муж» и корень «чин». То есть в представлении наших предков самые две главные функции мужчины – это стать мужем, то есть обзавестись женой и семьей, и постоянно развиваться в чине. Это вот две, то есть быть частью какой-то артели и идти по ступенькам вверх, все время стараясь быть первым. То есть никогда в мужской психологии до 20 века не было понятий сделать и так сойдет, мне и так достаточно благосостояния, зарплаты, еще чего-нибудь. Никогда не было в мужской психологии до 20 века, да мне и здесь хорошо, ну, применительно к нелюбимой работе. Это неестественно. Почему? Подтверждение очень простое – биология. Вспоминаем, как начинается создание человека на биологическом уровне. Сперматозоиды бегут, конкурируют между собой, и вот тот, кто первый добегает и активнее долбится, оплодотворяет яйцеклетку, начинается развитие плода. ТЧК. Вот в этом биологическом сути, что сперматозоиды между собой конкурируют. То есть мужчина выпендриваться должен не как сейчас в соцсетях перед стадой девочек, не очень умных в особенности, какая у него машина, где у него сидят брюки, простите, какие у него трусы торчат из-под них. Мужчина должен конкурировать с мужчинами, с подобными. И тогда он заслужит, ну и как бы и сможет добиться самой, ну, качественной, условно говоря, яйцеклетки, сможет стать мужем, сможет продолжить свое потомство. Поэтому вот именно на уже сама биология подтверждает нам о том, что в основе развития мужчины стоит конкуренция. И конкуренции с себе подобными. К сожалению, современное общество, которое начало очень активно деградировать после революционных событий начала 20 века, привело к тому, что сейчас мужчины не понимают, зачем им заниматься чинопроизводством, только лишь по социальной статистике 10% мужчин претендуют в возрасте до 35 лет на улучшение своих социальных условий и стремятся занять более высокое место относительно того, на котором они находятся. Заметьте, такой маленький процент. Это социология современная. Против статистики, как говорится, не попрешь. И сейчас очень большой процент мужчин, к сожалению, не видит, зачем им становиться мужьями, зачем обретать семью, не видят в этом смысла. Многие из этих мужчин винят кто-то политику, кто-то современные социальные законы, направленные против мужчин и якобы защищающие женщин. Кто-то винит женщин, что они их обдирают, но это уже не суть. Но так или иначе, те процессы, которые происходят, противоречат самому предназначению мужчины.